Глава 11. Опоздание. Последние штрихи и рисунок был готов. Ник отложил в сторону карандаш и прищурился. Провел пальцами по бумаге. Острые скулы и черный капюшон — вот все, что принц вспомнил из последнего сна. Он хотел показать рисунок Фергюсу, чтобы и тот смог найти девушку по портрету, но такими приметами обладала каждая третья жительница Эфлеи. Ник скомкал бумагу и сунул в карман. Никакой пользы от снов. Лишь страдания. Распахнул окно, чтобы от злости выкинуть рисунок. Но остановился. Во двор влетела карета. Грузный мужчина еле выбрался из экипажа и поправил полы сюртука. Его тело колыхалось, пока он огибал карету и направлялся к королевской башне. «Собрание», — рассеянно вспомнил принц. Сегодня, как обычно, по понедельникам лорды-советники съезжались на собрание. Оно началось несколько минут назад, но Ник чересчур увлекся рисованием девушки из сна и теперь опаздывал. Он захлопнул дверь, резво пересек площадь и вбежал в королевскую башню. Перед лестницей замедлился. Волосы растрепались, а сюртук скособочился. Ник остановился, чтобы поправить одежду, и услышал тихий зов. «Принц Никос?» Он обернулся. Голос шел из полутьмы, окутывающей спуск в подвалы Инквизиции. Немного погодя, принц рассмотрел девушку, которая пряталась на нижних ступенях. Она поманила Ника рукой. «Юлана?» Принц спустился к ней, девушка кокетливо улыбнулась. Она ловко расстегнула пару пуговиц на сюртуке Ника и провела ладонью по его груди. «Я уже думала, ты не придешь на собрание. Я ждала тебя. Слышала, на вашу карету напали. Тебя не ранили?» «Со мной все в порядке. Ни синяков, ни царапин, ни травм, если не считать душевных», — рассказал он и перехватил ее руку, оглядел тонкие пальцы девушки. «Мне сказали, ты замужем. Почему ты не носишь кольцо?» «Потеряла», — пожала плечами Юлана. «А это важно?» «Конечно, я бы не стал с тобой», — девушка уверенно перебила его. «Стал бы». «Нет», — Ник отстранился. «Ты замужем, и я не буду втайне встречаться с тобой. Так нельзя. Пусть у дакхаарцев обычаи проще наших, но я так не могу». Юлана спрятала взгляд под длинными ресницами. «Мой муж старый. Он даже до постели дойти не может». «Но он твой муж, а я тебе никто». Ник отступил к лестнице и начал подниматься. Он услышал вслед. «Мы можем хотя бы дружить». «Нет, пока ты замужем, нет. Ни дружбы, ни...» Принц покраснел. «Не любви». Он не мог поверить, что влюбился. «Это ведь так глупо, влюбляться в девушку, которую видишь второй раз в жизни». Юлана улыбнулась в темноте. «А ты женишься на мне, если я буду свободна?» «Да», — пообещал Ник, хотя злость, а не согласие рвалась наружу. Он резко развернулся и поспешил на собрание, на которое и так уже сильно опаздывал. Принц хотел бы думать, что обрел свое место в Мон-де-Этале. Нашел невесту, обуздал сны и смог помочь инквизитору, но ничего из этого пока не получилось. Собрание только что окончилось, и советники расходились. «Никас, друг мой!» — Фергюс остановил принца у самого выхода. «У тебя все в порядке?» Во время собрания юноша сидел, понурив голову, и иногда бросал сердитый взгляд на кого-то из лордов на другом конце стола. Ник стыдливо спрятал лицо и ответил. «Все хорошо». Фергюс решил подобраться к его мыслям с другой стороны. «Ты сегодня опоздал. Ты же знаешь, что я не люблю, когда на собрание опаздывают». «Да», — кивнул принц. «Почему ты опоздал?» Ник закусил губу. Несколько секунд он мучительно молчал, а после запустил руку в карман. «Вот», — он передал Фергюсу скомканный лист бумаги. «Я хотел помочь вам. Рисовал девушку, которая была в лесу среди повстанцев. Увлекся, поэтому опоздал». Старик принял объяснение, хотя чувствовал, что Ник что-то недоговаривает. Он взглянул на корявый рисунок и похвалил принца за старание. «Там было много людей?» «Почему ты запомнил именно девушку?» — поинтересовался Фергюс. «Сам не знаю», — пожал плечами Ник. «Надеюсь, вы скоро найдете их». «Я тоже надеюсь». «Особенно...» когда столько помощников вокруг, подумалось Фергюсу. Сегодня утром, еще до собрания, секретарь вручил лорду Кэддинбергу почту. Среди горки аккуратных конвертов затесалась желтоватая бумага с надписью «Инквизитору». Фергюс выудил ее первый. Повстанцы не дремлют. «Они затаились, но не исчезли. Они готовят новое нападение», — прочитал Фергюс. «Я знаю об их планах, знаю, когда и где произойдет нападение. Дорогая информация, которую я готов задешево вам продать. Я вскоре напишу вам снова. Ваш друг Эл». Кто-то настойчиво желал помочь Фергюсу в поисках повстанцев. Инквизитор не имел ничего против такой помощи.